Еще можно вспомнить отношение к слабым аристократам. Если ты никто, то и относиться к тебе будут соответствующе. Что я хорошо прочувствовал в институте, особенно в первый год. Если обозначить ту точку, в которой нахожусь, то наработанные отношения с правящей семьей, я набрал много личной силы, вышел на уровень, когда меня сложно убить, заработал какой-то капитал, начал несколько проектов и обеспечил себе благоприятные перспективы. При всем при этом я по-прежнему остаюсь малоизвестной фигурой для большинства. Не зря же служба Родиона свой хлеб ест. Так что да, похоже, надо всерьез задуматься о том, чтобы наработать репутационный и политический капитал. Для чего как нельзя лучше подходят военные действия, война и союзы. Вот над чем надо работать любому аристократу. С союзами процесс сдвижется. Особенно сейчас, когда начнутся проекты с другими семьями. Моржовы станут первыми в этом списке. За ними и другие подтянутся. А война, хм, может, разнести кого, чтобы заявить о себе. Не, я не такой, я же добрый. Правда, лишь временами. В последние дни не очень получается, ну да ладно, надо стараться. Ты, кстати, думал над своей гвардией, разведкой, сбором людей? Спросила Катя. Думал и ничего не придумал. Любой человек, это ведь дополнительная уязвимость. С этим работает служба безопасности, которая тоже дополнительная слабость. Ясно, хмыкнула Катя. Как знаешь, но такие вещи долго формируются. Лучше заранее начать, я в курсе. От тяжкого вздоха меня удержал кусок колбасы, который я жевал. Гвардия, ну да, полезная штука. Если бы я обработал окна в бизнес-центре, то враги не смогли бы забросить в фойе гранату. Если бы охранники не курили, а были внимательнее, не погибли бы от выстрелов. Если бы это были мои охранники, а не бизнес-центра, если бы на них висела защита от пуль, как много если бы. В ретроспективе видны все ошибки и пути предотвращения, но также теперь мне кристально ясно, что бы я ни придумал, враги найдут способ это обойти. Получается, что надо отказаться от идеи совершенной защиты, а вот над идеей защиты, которая максимально усложнит врагам жизнь. Да, над этим надо подумать. В этом разрезе и гвардию свою стоит начинать формировать. Пусть она в ближайшие 10 лет не станет приемлемо хорошей, не говоря уж о высоких стандартах древних аристократических семей, но тут Катя права. Чем раньше начну, тем лучше. Осталось придумать, где набрать гвардейцев, как их обучить, чем вооружить, и сделать так, чтобы из этого был толк. А еще нужно найти человека, который будет целенаправленно выискивать слабые места в защите и предоставлять мне доклады, чтобы я на их основе совершенствовал оборону. Когда с супругой закончили есть, словно подгадав, Родион прислал сообщение. Пора было продолжить банкет. Сегодня был тот редкий случай, когда капитан не ел. Тарелки заставляли стол, но мужчина к ним не притронулся. Сначала он было решил, что операция удалась и Тихов убит. Это стало хорошей новостью, и по поводу этой победы капитан заказал себе праздничный ужин. Вскоре потребовал срочно явиться шестой. Мужчина поежился, вспомнив разговор. Господин расспросил про подробности и передал, что ведьма заявилась к нему и высказала недовольство. Это было опасно. Если шестой сдаст его, мужчину ничто не спасет. Но господин намекнул, что ему понравилось, как он обошелся с ней. Выговора не последовало. Награды тоже. Остаться жить и продолжать работать было уже само по себе наградой. Несколько часов капитан наслаждался жизнью, раздавал поручения, чтобы развернуть деятельность, планировал подкупы и даже то, как бы поставить своего человека на пост главы безопасников. Цель амбициозная, но стоящая любых усилий. А потом пришла странная новость, что кто-то ищет виновных в нападении. Нет, сама по себе ответная реакция не удивила капитана. Князь был обязан ответить жестко, и он это сделал. Странность крылась в другом. Мужчина узнал, что Тихов вернулся в строй как ни в чем не бывало. Взял с собой кого-то в доспехах, предположительно Соколова, и вдвоем они разносят город, идут от одного человека к другому, оставляя за собой лишь разрушение. Сначала капитан разозлился. Это был провал. Так подставиться, задействовать уникальные ресурсы и проиграть. Хорошо, что злость быстро ушла. На смену ей заступила деловая решимость. Раз Родион ищет виновных сам, да столь активно, то почему бы это не использовать? С этой мыслью капитан взял телефон, нашел контакт Холодного и отправил сообщение. Следующей точкой нашего маршрута оказалась база такси. Серьезно, глянул я на Родиона. Я как-то пользовался их услугами. Работайте, Эдгард. Но моим данным, здесь нам должно повезти. Я активировал блокировку, снял показатели и присвистнул. Кажется, здесь есть подземное помещение. Там пара десятков бесов, несколько сильных. Ходок тоже есть. Я заблокировал его. Подмогу нужно позвать, обижаете. Родион отправил сообщение, и я увидел, как перекрывают улицу. Не в первый раз такое наблюдаю. Как-никак, мы тут не в игры играем. Нужно обезопасить случайных прохожих. Место, куда мы прибыли, представляло собой большую кирпичную коробку с пятеркой въездов. Еще проходная. В здании я насчитал около десятка человек, помимо отряда внизу, семь из которых женщины. Самые обычные, никоим образом не похожие на матерых преступниц. Запустив еще пару импульсов, определил, где именно засел отряд, и отправился туда по самому короткому пути, который смог найти. Путь лежал через центральный въезд, сейчас закрытый. Я ударил по нему молотом, проломил ворота и повторил пару раз, расширяя проход. Пустое позерство, но, может, кого-то впечатлит, и он подумает, что не надо злить Соколова. «Кто вы такие?» Заорал на меня какой-то мужик в костюме автомеханика. Заорал сначала гневно, а когда рассмотрел, кто явился, испугался, упал на задницу и начал отползать назад, отмахиваясь от меня грязной тряпкой. «Где проход вниз?» – спросил я. Он замер, открыв рот, и не было похоже, что скоро заговорит. «Ну ладно, сам справлюсь. Еще один импульс, чтобы проверить, как ведут себя люди. Тех, кого я отнес к обычному персоналу, оставались на местах. Те, кто устроил на нас ловушку, тоже никуда не делись. Я прошел через общий бокс и нашел лифт. Точнее, сначала я отыскал закрытую на ключ комнату, но дверь быстро мне уступила. Сзади двигался Родион, а за ним отряд гвардейцев. К этому моменту они разошлись по зданию и взяли его под контроль. По пути увидел пару камер. Либо благодаря им, либо благодаря шуму, люди внизу уже знали о моем появлении. Нажал на кнопку лифта, но она не сработала. Интересно, у них тут устроено. Обычный персонал не может попасть в закрытую часть, а у боевиков есть возможность заблокировать единственный спуск, учитывая, что у них ходок в команде, это рабочее решение. Забрасываешь любой груз, а потом распространяешь с помощью такси. Умно. Я вбил пальцы в стык между створками и развел их в стороны. Укрепленные оказались. Сопротивлялись. Но куда им против алхимика? Глянул вниз. Метров 10 лететь. Глубоко ребята спрятались. «Вы за мной?» – спросил я Родиона, который подошел следом. «Это может быть ловушкой на вас. Разумеется, это так и есть. Но вы же меня защитите?» Трудно было не заметить сарказм. «Постараюсь. Главное, больше не умирайте». Повернувшись к лифту, я на секунду задумался. Ловушка. Пора бы уже признать, что враги не раз меня удивляли и, возможно, удивят снова, прямо сейчас. Что они могут предпринять, когда я в броне? Из того, что мне известно, ничто не сработает. Разве что здание обрушат, но и тогда это вовсе не приговор, а небольшое неудобство. «Здание может быть заминировано», — сказал я Родиону, снова повернувшись к нему. «Саперная группа уже проверяет», — ответил он спокойно. «Ну да, не я один такой умный». Уверен, Родион учел любые вероятности, но и его переиграть можно. Будь иначе, не пришлось бы его воскрешать. Какое-то чувство свербело у меня внутри. Интуиция предупреждала, что будут проблемы. Скорее всего, так и есть. Тогда исходим из того, что внутри меня ждут неприятности. По уму, надо бы послать отряд гвардейцев вперед, но если я с чем-то не смогу справиться, то и обычные бойцы тем более. Надо бы сделать отряд рыцарей в моих доспехах, но... Тогда статус уникальных артефактов пошатнется. С другой стороны, жизни людей важнее, да и своих будущих гвардейцев придется снаряжать. Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас же постараюсь быстро решить вопрос и быть аккуратнее. Я прыгнул вниз, пролетел шахту и врезался в кабину, сминая ее. Створки на этот раз выбил. Они вылетели в комнату, где никого не было. Выйдя, увидел просторное помещение, заставленное деревянными ящиками. Открыл ближайший, тот оказался пустой. Раз, два, три, четыре, пять. Соколов идет искать. «Сами выйдите, или мне зайти?» — крикнул я спрятавшимся бойцам. Глупо было бы надеяться, что они еще не в курсе моего присутствия. Те вышли. Они находились в помещении, что отделялось воротами. Их и раскрыли. А нет, не они, а он. Один мужчина. Я запустил сканирование и увидел, что это не ходок и даже не самый сильный бес, какой-то почти простой человек. Чем-то он меня смущал, но я не мог понять чем. Пока он открывал дверь и выходил, я оглядел комнату и запустил несколько сканирований. Уничтожил камеры видеонаблюдения. Это была единственная электроника, которую я засек. Больше никаких технологических устройств в этом помещении, да. А вот в том месте, откуда вышел мужчина, было еще что-то странное, выдающее непонятный отклик. Значит, буду считать, что основная угроза тоже там располагается. Моя паранойя била в набат, но нам позарез требовались пленные. Если эту ловушку устроил капитан, она может стать той ошибкой, что приведет к его падению. Выходи вперед и ложись лицом вниз, руки за спину. Ну, или можем по-плохому, взмахнул я молотом. Мужчина улыбнулся и направился ко мне. Остальные продолжали скрываться. Кажется, когда люди так уверенно себя ведут, они что-то задумали. Выставив свободную руку, я выпустил два снаряда, связанных между собой нитью. Она захлестнула живот мужчины, и того унесло к ближайшей стене, к которой прибило. Повис он прямо рядом с воротами. Одного лишь факта столкновения хватит, чтобы успокоить обычного человека. Но этот подозрительный тип мало того, что сознание не потерял, так еще и как-то освободиться сумел. Коснулся удерживающей его нити, и та сломалась, что в принципе было невозможно, учитывая ее толщину, но треск я точно слышал. «Не так быстро», — сказал этот тип, когда приземлился на ноги и бросился ко мне. Его руки окутало синее свечение. «Кажется, я повстречался с главной особенностью ловушки, расставленной на нас. Ну, раз ты так хочешь». Когда он подбежал, я взмахнул молотом, и тот врезался ему в корпус, отправляя в дальний полет. Сам я пошатнулся, на миг ощутив тяжесть доспеха. Печати на броне зазбоили, а по поверхности побежала изморозь. Что-то новенькое. В тот момент я занервничал. Вспомнился Коршунов, который смог меня подловить, и высокотемпературные заряды, которые мне не удалось отбить полностью. Сейчас же я столкнулся с чем-то принципиально новым, что было способно нарушить работу печати и функционирование брони. То есть этот мужчина своей силой перечеркивал мое главное преимущество. Было от чего напрячься. Обдумать это мне не дали. Остальные боевики наконец-то решили себя показать. Рядом со мной повисли пули. Я активировал максимум защиты, не желая рисковать даже в такой мелочи. Вслед за пулями повисли сети, тоже передо мной. Я плавно соскользнул в сторону, обходя препятствие. Броня за счет перераспределения притяжения в ту или иную сторону позволяла в какой-то мере игнорировать законы физики. Смещение вправо, рывок вперед, и я оказался рядом с боевиком, который наставил на меня оружие. Молот имел две стороны, одну плоскую, для тех случаев, когда нужны максимальные разрушения, вторую острую, когда требуется ювелирная работа. Острие врезалось в стрелку в левую руку, коснулось груди и откинуло мужчину назад. Его кисть отлетела в сторону, а перерубленный автомат выпал из правой руки. Этот боец, средний бес, от кровопотери не умрет, но и конечность не отрастит. Для допроса ему рука не нужна. На удар ушло меньше секунды. Я не собирался больше давать поблажек и хотел зачистить отряд как можно скорее. Следующим выпустил заряд давления. Он неплохо по мозгам бьет и оглушает даже бесов. Еще бы площадь покрытия доработать и скорость перезарядки. Те, кто находился рядом со мной, осели на землю, а я сместился к следующей группе, что заняла позиции в стороне. Их тоже оглушило, но не так сильно. В следующего противника врезался плечом. Беса откинуло назад, он сшиб несколько подельников. По третьей цели врезал молотом. Грудная клетка хрустнула, и мужчина рухнул. Я раздал еще пару ударов, когда по мне начали стрелять, игнорируя то, что это не помогает. Лишь двое додумались ударить по мне самыми обычными кувалдами. Один удар я пропустил, а хозяина второго оружия сломал пополам и отправил в полет. Кажется, я понял, в чем смысл. Если тот мужчина умеет замораживать, то они собирались превратить меня в ледышку, а потом расколоть на тысячу маленьких алхимиков. Или просто так кувалды прихватили. Кто-то напрыгнул на меня сзади, но я не придал этому значения, пока он не сделал то единственно возможное, что было ему доступно. Закрыл мне ладонями обзор, за что и поплатился. Я схватил его за кисти, сжал, ломая кости, и дернул вперед, одновременно с этим присев. Человек пролетел несколько метров и врезался в стену головой вниз. Да так сильно, что буквально к этой стене прилип. Отчасти от того, что пробил вмятину, отчасти от того, что его тело превратилось в лепешку. Перестарался. К этому моменту те, кого приложило давлением, начали вставать, и я потратил еще пару секунд, чтобы раздать им пинки. Пока угроза в пределах нормы, но чую, что ловушка еще не закрылась в полной мере. «Стой!» – закричал единственный ходок. Он держался в отдалении и достал из сумки связку чего-то, похожего на гранаты. «Если не остановишься, я сожгу здесь все, так первым и погибнешь». Я и правда остановился. Требовалось несколько секунд, чтобы создать печать. Что-то подсказывало, именно этими штуками устроили взрыв в бизнес-центре. Если так, надо их изучить и заблокировать, чтобы наемников не уничтожили. Им еще на допросе отвечать. Неужели это и есть основа ловушки? Повторно все сжечь? Сомнительно. Не думаю, что ходок по натуре своей смертник. На что он тогда надеялся? «Ты кто такой?» – спросил ходок, а сам покосился мне за спину, туда, где лифт. Я знал, что там никого нет. Раскиданные бойцы, те, что покрепче, отходили от оплеух и медленно поднимались. Тот, что непонятным морозом кидался, тоже в себя пришел. Удивительно, но он оказался крепче, чем я изначально определил. Странный он, а значит, опасный. Я не выпускал его из поля зрения и был готов в любой момент приголубить от души. Меня зовут Эдгард Соколов. Недавно на меня напали, и я ищу того, кто за это отвечает. Мне нужен капитан. Ты знаешь его имя? Удивился ходок. Либо он не особо умный, либо я даже не знаю. По лицу ходока тек пот, вовсе не от того, что здесь жарко. Этот человек нервничал и сильно. Пальцы подрагивали, венка на шее пульсировала. Хватит. Я знаю, что капитан отправил вас на убой, чтобы устроить засаду на нас. Ваша попытка провалилась. Можешь попытаться подорвать себя и умереть мучительной смертью, либо сдаться и рассказать, где найти капитана. Я помнил, что фургон с пытавшимися скрыться наемники взорвали дистанционно. Надеюсь, тех помех, что я создал, хватит для блокировки сигнала. Пока говорил, печать заработала и сняла показания. Бомбы или гранаты, уж не знаю, как именно это обозвать, состояли из неизвестного мне сплава, содержа внутри некое химическое соединение. Это при том, что в сплавах я разбирался. Ставлю миллион, что это и есть то, чем нас накрыли в холле бизнес-центра. Теперь я в этом точно уверен. Нечто, создающее взрыв с запредельно высокими температурами. Идеальный убийца высших бесов. Так что решайте, спросил я, а сам незаметно активировал блокировку звуков, чтобы мой голос не слышали, и передал сообщение Родиону. Слишком щедрое предложение, криво усмехнулся ходок. Подготовка закончилась, я собрал печать фиксации. Если нигде не ошибся, она должна закреплять на 5-10 минут все процессы внутри гранат. Как запустил печать, так сорвался с места, оказался рядом с ходоком, в прыжке занося молот, и отсек держащую связку зарядов конечность. Ходок моргнул глазами, сразу не осознав, что произошло. Я перехватил падающие гранаты и кинул их в дальний угол помещения. Улетели они туда вместе с чужой рукой. Мужчина заорал, а я ударил его наотмашь. Челюсть раздробила, и он улетел в сторону, сделав кувырок. Остальные замешкались. Их оружие не работало против меня. К тому же они были еще и слабее, как бесы. Следующий удар я нанес по холодному типу. Он бросился на меня, и я встретил его ударом ноги. Неожиданно он оказался шустрее, чем предполагалось. Успел увернуться, оказался рядом и... Я выпустил давление раньше, чем он коснулся меня. Всех стоящих рядом прижало к полу. Я этим приемом гвардейцев Майер вырубил, не то что каких-то наемников. Подействовало на всех, кроме странного. Его тоже дернуло, голова склонилась, и, если бы я не сделал шаг в сторону, он бы коснулся меня. Почему-то от этого простого действия веяло опасностью. Может, хватит играться, или ситуация достаточно под контролем, чтобы изучить новую угрозу. Рискованно, но мне надоело снова и снова оказываться не готовым. В помещении царил полумрак. Светильники висели на потолке, давая холодный, грязный свет. Никаких окон или чего-то подобного. Когда странный приблизился, я увидел, что его кожа совсем чуть-чуть отдает синевой. На лице едва заметно, а вот рука, что тянулась ко мне, она отдавала холодом гораздо сильнее. Я отмахнулся молотом, но он отпрыгнул и увернулся, демонстрируя возможности, выходящие за те мерки, которые я снял. Будто слабый бес в одну секунду превратился в высшего. Еще одна странность. Мужчина развел руки в стороны и резко хлопнул в ладоши. В меня полетела синяя пелена, ровно в тот же момент, когда я топнул по бетону, заставляя его пойти рябью и превратиться в шипы. Противника подкинуло и отбросило в сторону, вместо того, чтобы пробить насквозь. Я же скользнул назад, но пелена оказалась слишком быстрой. Я вырвался из-под этой атаки, однако доспеха коснулась изморозь, и он словно потяжелел на десяток килограмм. Опустив взгляд, я увидел, что один из боевиков, которого я едва не задел при смещении назад, попал под край волны. Его левое плечо промерзло, превратилось в настоящую ледышку. От этого он очнулся и заорал, с ужасом смотря на свою руку. Тем временем странный тип вскочил и снова бросился на меня. Проверять, почему доспех потяжелел, не было времени. Когда он снова развел руки в стороны, я швырнул молот. Мужчина пригнулся, согнул ноги и прыгнул в сторону, уходя перекатом. Молот пролетел мимо, врезался с гулким стуком в стену и выбил крошево. Странный тип вскочил на одно колено и снова развел руки в стороны, собираясь послать в меня новую волну холода. Я дернул рукой, притягивая по дуге молот, и тот снес мерзавца. Хорошо так впечатался, что-то затрещало, но точно не ребра. С удивлением я понял, что это кожный покров. Походило на то, будто этот человек себя льдом покрыл, увеличивая защитные свойства. «Это было подло», — заговорил он. Еще и молот схватил, махнув им. Я выставил руку, собираясь притянуть, но мужчина усмехнулся, и оружие осталось в его руках, покрываясь синевой изморозью. Связывающие печати на молоте исчезли. Это было невозможно, это было немыслимо, но произошло. Кто-то смог разрушить алхимические печати. «Да кто ты такой?» – спросил я. «Хотел бы я спросить у тебя то же самое, но ничего, ты все расскажешь, когда мы закончим». «Ну-ну», – размечтался. «Эдгард», – раздался в наушнике голос Родиона. «Пока рано», – ответил я, снова активируя блокировку звуков. «Ладно, шутки в сторону». Повелитель холода бросился в мою сторону, замахиваясь молотом. Я ударил ногой по бетону, выставляя перед ним стену. Молот врезался в нее, легко проломил, а мужчина проскочил вперед. Я выпустил еще одну нить. Та оказалась достаточно быстрой, чтобы поймать его и обмотать. Но дальше, стоило нити коснуться тела, как связывающие печати исчезли. Я потерял возможность управлять грузиками на концах нити. Это становилось по-настоящему опасным, и поэтому следовало феномен изучить до конца. Я снова отпрыгнул в сторону, пропуская волну холода мимо. На этот раз он выпустил ее одной рукой, и та прошла не широкой волной, а узкой, где-то на метр в ширину. Задело одного из бойцов, некоторые из них пришли в себя и предпочли отползти в сторону. Но здесь замкнутое помещение, особо не скроешься. Уворачиваясь от ударов, я кинул повторно сканирующую печать, но она не сработала. Это точно как-то связано с холодом. Пока мужчина не окутался им, печати прекрасно работали. Если не считать того, что выдавали ложную информацию. Находясь в бою, сложно было изобрести новый инструмент для анализа. Пропустив очередную волну, вместо того, чтобы отступать, я пошел ва-банк. Прыгнул вперед, перехватил руку и сжал ее до того, как эта часть брони перестала функционировать. Мужик заорал от боли, его лицо исказилось, и я воспользовался этим, чтобы схватить его за горло и поднять. Он был ниже меня, и приподнять его над полом труда не составило. Пойманный занервничал, задергался и начал излучать синеву с удвоенной силой. Я почувствовал, как вес доспеха давит на плечи, а двигаться получается с трудом. Когда шлем заволокло льдом, и я потерял возможность видеть, передал Родиону. «Я все, берите их». Помещение наполнилось топотом ног и стрельбой. Не видя этого, я легко мог представить, как гвардейцы, пока я отвлекал отряд на себя, спустились по шахте и, воспользовавшись маскировочными артефактами, заняли позиции. Сейчас же темнота вокруг них спала, и они взялись за дело. Стреляли не боевыми патронами, а усыпляющими дротиками по тем, кто еще представлял опасность. Простоял я так где-то с минуту, руку не разжал и продолжил удерживать вырывающегося мужика. Он хрипел, пытался меня заморозить, но не преуспел. «Эдгард», — услышал я голос Родиона, — «вы долго будете прохлаждаться, отпустите человека». «Хорошо», — пошутил. «Остряк, блин». Внезапно раздался звук бьющегося стекла, я ощутил вспышку холода и пустоту в руке. «Твою ж мать!» Глава 12. Пропавшая голова. Я стоял в углу и думал о том, что меня опять удивили. Что-то я раньше не замечал за бандитами готовности самоубиться. Или это было не банальное самоубийство, а стремление выполнить задачу любой ценой. Тот, к кто управлял холодом, до последнего пытался выбраться, а когда увидел Родиона, весь покрылся синевой и... Сам Родион написал это как облако ледяного пара, что раздалось в стороны. Никто не пострадал. Раздалось оно метра на три, а в отряде все поголовно имели отличную реакцию и успели отскочить. Сам я тоже остался цел, только мой доспех заледенел настолько, что я почувствовал холод. Когда мужчина умер, а он сам превратился в ледышку и рассыпался на мелкие осколки, то и негативное воздействие на печати прекратилось. Я обновил броню и немного подогрел ее, чтобы расплавить лед. На все про все ушло минут 10. Бой оставил странное послевкусие. Я столкнулся с чем-то новым. Способность разрушать печати в теории может принести много бед как лично мне, так и близким, да и всем тем, кто пользуется моими артефактами. В контексте этого всю оборону, все меры защиты надо ставить под сомнение и быть готовым к тому, что они в ответственный момент не сработают. Что это было? Когда навели порядок, Родион отвел меня в сторону. «Поработал мускулами», — ответил я немного раздраженно. Раздражен я был смертью холодного человека. Получается, что зря тратил на него время и рисковал. Хотел взять живым, чтобы допросить и изучить, выработать методы защиты, но вон как оно вышло. От разговора отвлек гвардеец, который принес гранаты, так и не использованные ходоком. Я проверил фиксацию, убедился, что ничего сейчас не рванет, провел несколько тестов и подтвердил, что это что-то, мне неизвестное. Дальше изучением займутся люди князя, а я чуть позже к ним присоединюсь. Всех, кроме холодного, увели на допрос. Как закончили, ко мне подошел Родион. «Возможно, нам повезло», — заметил он неопределенно. Враг поспешил и допустил ошибку. «Да, мне показалось, или вы встретили неудобного противника». На это я поморщился. В тот момент, когда осознал новую угрозу, я испугался. Не за себя. Точнее, не только за себя, но это я сейчас понимаю, что данный страх многогранен и обусловлен многими причинами. В тот же момент я поддался эмоциям и пытался ими управлять, направить ситуацию в нужное мне русло. То есть хотел изучить новый для меня феномен, позабыв о том, что вокруг слишком много свидетелей. «Неудобный – это подходящее слово», – ответил я аккуратно. «Но ничего такого, из-за чего стоит беспокоиться. Думаю, смогу адаптировать разработки». Родион кивнул, принимая ответ. Он неплохо разбирался в том, как я веду разработки. В работу артефактов могли вмешаться любые случайные факторы, и за время нашего сотрудничества я не раз и не два вносил правки в устройство. Человек, способный управлять холодом, был еще одним таким фактором, защиту от которого нужно изобрести. Только вот, что-то во всем этом меня смущало, но я никак не мог уловить, что именно. Взгляд упал на труп, сухой труп. Если этот тип и правда работал холодом, покрывая льдом, то должна остаться влага. Освободил руку от перчатки и потрогал кожу мертвеца. Еще теплая. Точно помню, что этот человек погиб от холода. Трупы не забирали, их допросить не получится. Осмотрел внимательнее. Не совсем сухой. Небольшая степень влажности присутствует. Но куда холод делся? Где остатки ледяного покрытия? За прошедшие минуты я не верю, что все могло растаять и нагреться. Или могло. Сделаем вскрытие, сказал Родион, наблюдая за моими действиями. Я точно помню, что его обдало волной холода. Учтем. Пора уходить, Эдгард. Нам здесь больше нечего делать. Хорошо. Этот мир не перестает удивлять. Готовность ко всему вообще возможна? Я-то думал, что да. Но на... Получи очередной сюрприз. Я знал про различных зверей, которые имели особенности магического характера. Да чего уж там, когда из лаборатории Коршуновых выбрался, встретил в лесу морозного волка, который вокруг себя воздух замораживал. Ну и тех, кто ему на пути попадался. Тот волк не умел разрушать печати, а этот мужчина умел. Пока пленных допрашивали, я сидел в кабинете у Родиона и мысленно воспроизводил все то, что видел и знал. Требовалось провести ряд экспериментов, чтобы понять, что именно разрушило печати. Концентрированный холод, или способности этого человека имели лишь похожую на холод природу, в основе своей неся энергетическое воздействие. Минут через 20 принесли первый доклад, за ним следом второй и третий. Так я узнал кое-какие подробности дела. Было три ловушки, поделился Родион. Я насчитал две. Неизвестные взрывчатые устройства, мужчина с необычными способностями и взрывчатка возле несущих стен, чтобы обвалить здание. Последнего я не заметил. Там примитивные устройства. Может, Поэтому, может, нахмурился я, но, вообще-то, странно, я же сканировал на различные типы угроз и как раз выискивал то, что может взорваться. Почему тогда не сработало, не знаю, я думал, это ты заблокировал. Если нет, возможно, обычная оплошность. Я блокировал передачу сигналов, связь, перемещение. В любом случае хорошо, что не сработало. Меньше проблем, философски заметил Родион. А я поежился и плечами повел. Любые странности, которые я не могу контролировать, вызывают дрожь. Узнали, кто тот человек. Некто по прозвищу Холодный. У нас есть на него досье. Он что-то типа раритетного наемника и убийцы. Что значит раритетного? Такого используют в исключительных случаях. У нас засветился один раз, поэтому досье короткое. Я бы все равно почитал. Конечно, Эдгард. Родион достал одну из папок, что ему принесли, и протянул мне. Я открыл ее, но тут снова вошел посыльный и доложил, что ходок раскололся. Выходим, скомандовал Родион. Отлично. Я отложил папку, надел шлем и приготовился. Пора завершить эту историю. Вышли на улицу напротив ресторана. Я узнал это место. Находится в центре, отдельное здание среди высоких домов. Не раз и не два сюда выбирался с однокурсниками. Кормит вкусно, обслуживание на высшем уровне, достаточно престижное, чтобы аристократам было комфортно, места хватает, чтобы разместиться компанией. «Капитан здесь?» – спросил я у Родиона. Ходок утверждает, что да. Я накинул блокировку и запустил сканирование. Внутри есть пара средних бесов, тройка высших из десяток обычных, но это ресторан. Проверим. Из прохода мы вышли вдвоем, но следом открылся еще один и оттуда повалили гвардейцы. Это центр, здесь хватало прохожих. Послышались удивленные, где-то испуганные голоса. «Пойдемте, что ли?» – вздохнул я и отправился внутрь. «Неожиданно», – резюмировал я, – «только не говорите, что это и есть капитан». На входе нас попытался задержать администратор, но это он зря. Нереально обычному человеку остановить высшего беса в броне, когда он задался целью пройти внутрь. Также внутри среди посетителей нашлись люди, достаточно уверенные, чтобы потребовать объяснений. Как и сказал, здесь часто ели аристократы. Стоило Родиону появиться следом за мной, как спеси у них поубавилось, и многие поспешили на выход. Не все. Часть осталась и невозмутимо продолжила есть. Либо стальные нервы, либо чистая совесть. Минут пять потребовалось на то, чтобы обыскать здание и на третьем этаже найти зону, куда никому не было дозволено без разрешения заходить. Там-то мы и нашли капитана. То, что от него осталось. Тело обезглавили и прибили к стене гвоздями. «Думаю, Эдгард, вы на сегодня свободны», – задумчиво проговорил Родион. «Есть мысли, что это значит?» «Полно. Это может быть не капитан, это может быть зачистка следов. Больше похоже на месть. На теле видны следы пыток. Странно, что никто не услышал. Разберемся. На всякий случай я проверил помещение своими методами, но ничего не обнаружил. Ни следов перемещений, ничего другого. Как добрался домой, вылез из брони и задумался о произошедшем. Почему-то я был уверен, что мы нашли именно капитана. Это еще нужно подтвердить, но что-то подсказывает, что это он и есть. Кто же его убил? Свои же. Прошел на кухню и взялся на этот раз за нормальную готовку. После короткого боя, потратив внутренний запас сил, я захотел есть. Мысленно перебирал в памяти все случившиеся, в первую очередь тот бой со странным мужчиной. Лед без льда, возможность разрушать печати. Объяснение одно напрашивается. Печати по сути своей, это упорядоченная энергия. Что будет, если на исписанный краской холст вылить еще краску? Изначальный узор затрется, потеряет целостность. Можно предположить, что в атаке Холодного присутствовал тип энергии, враждебный тому, который использую я. Тогда мне эта мысль в голову не пришла, а жаль. Впрочем, времени в бою делать замеры не было, там все за несколько секунд произошло. Одно понятно точно, я столкнулся с новым видом угрозы, а значит, надо всего лишь разработать методы защиты против нее. Жаль, что тот мужчина умер. Подопытный кролик мне бы не помешал. Успел я только мясо нарезать, как зазвонил телефон. Взял трубку, увидел незнакомый номер. «ХМ, слушаю». «Мистер Эдгард», — раздался женский голос, — «это представительница Исиды. Моя госпожа не закончила с вами разговор и предлагает встретиться на нейтральной территории. Кажется, мы с вашей госпожой обсудили все, что можно. Ее предложение меня не интересует», — ответил я по инерции, несколько растерянный звонком. Исиду никак не смутил финал нашей беседы. Госпожа передает, что, если вы хотите узнать, какова судьба капитана, есть смысл встретиться. Даже так, время и место, девушка ответила, и я отключился. Это Исида настойчива. Она из организации или нет? Если да, то почему ее помощницу буквально сожгли заживо? Причин отказать во встрече я не увидел, если так настойчиво приглашают. Любые предложения столь мутной женщины я всерьез не рассматриваю, но, может, она расскажет что-то важное. Про капитана же узнала. Не стоит исключать варианта, что это ловушка. Быть может, от самого капитана. Надо предупредить Родиона. До встречи есть целый час. Предупредить и подготовиться. Вот же, это слово, подготовка, теперь ничего, кроме раздражения, не вызывает. Готовлюсь, а меня удивляют и удивляют. Тьфу. На этот раз пришла совсем другая девушка. А если быть точным, то не пришла, а уже сидела в ресторане, когда я пришел. Выглядела она постарше лет на 10. Скорее взрослая женщина, чем девушка. Дорогая одежда, спокойный, расслабленный взгляд, бокал вина в руке. «Мистер Эдгард», — кивнула она, — «не надо смотреть на меня волком. Я безобидна». Я отметил, что на этот раз тоже наушник присутствует, как и коробка на одном из стульев. Не самая обычная, а дорогая, лакированная, с бантиком сверху. «Присядете?» — глянула женщина на меня. Я сел. Про себя подумал, что люди Родиона уже должны быть где-то здесь, замаскироваться под посетителей. Садиться было не очень удобно. Под рубашкой и пиджаком скрывался нагрудник. Я адаптировал имеющиеся наработки под ситуацию. Это не полноценная защита, но хоть что-то, что придает уверенности. Надеюсь, история не повторится, и всех людей, что сидят в ресторане, не сожгут заживо. Что вы хотели? Не сделайте заказ, здесь на редкость хорошая кухня. Удивительно, что 5 лет назад ничего такого не было. Спасибо, я пообедал. Вина, не пью. Воды, я замолчал. Она уставилась на меня. Глаза слишком умные, цепкие, неприятно находиться под таким взглядом. Женщину я просканировал. Обычный человек, при этом ведет себя так, будто она и есть сама Исида. Много у вас запасных девушек, которых выставляете вместо себя. Мистер Эдгард, как это грубо, покачала она головой. Не грубее, чем сгореть заживо. Вы правы, неприятный опыт, но я наказала виновных. Капитана, кивнул я, это вы стоите за его исчезновением, разве что только отдельной части, улыбнулась женщина. Если это обычный человек, которого нанимают лишь транслировать речь, то почему она так спокойно улыбается, еще и передает легкую усмешку? Кстати, не хотите посмотреть, на что, загляните в коробку, вам должно понравиться. Только не говорите, что там пропавшая часть капитана. Именно она, женщина, видя, что я сам не собираюсь заглядывать, подняла коробку, положила на стол, открыла крышку и показала мне запечатанную в пакет отрубленную мертвую голову. Хорошо, что я не стал делать заказ. Не хотите забрать, в качестве небольшого подарка? Чужие головы мне еще не дарили. Этот человек позволил себе слишком много, пожала женщина плечами, за что и поплатился. Голову не заберете, как знаете. Она убрала ее обратно и поставила коробку на стул. Надеюсь, это не испортило вам настроение. Если честно, я рассчитывала на обратную реакцию. Вы так активно бегали по городу, чтобы найти этого человека. Нет никаких доказательств, что это и правда виновный в произошедшем. Мистер Эдгард, в голосе проскользнули холодные оттенки. За кого вы меня принимаете? Я что, по-вашему, убью невиновного человека, чтобы... А, собственно, что именно? Чтобы удивить вас, я не знаю вас и того, что вами движет. Может, и убьете. О чем и речь? В этой дикой стране совсем нет манер, снова покачала она головой. Если вы пригласили меня читать нравоучения, то это пустая трата времени. О, простите мне мое старческое ворчание. Так, значит, Исида старуха, я пригласила вас повторить свое предложение. Ничего не изменилось. Изменилось многое. Кажется, я наглядно показала, что мои возможности обширнее, чем у вашего князя. Это было бы громким заявлением, но она и правда нашла капитана быстрее, чем Родион. Это при условии, что она вообще его искала, а не точно знала, где он находится. Если вам так сильно нужны мои услуги, то обратитесь через официальные каналы. Вы про мастерскую? Броня, безусловно, полезная на войне вещь, но лично мне не особо интересно. Нет, мистер Эдгард, я желаю большего, раскрыть ваш потенциал. Он и без вашей помощи неплохо раскрывается. Возможно, не стала она спорить, а потом резко сменила тему. Знаете, мистер Эдгард, в чем проблема всех этих самоназванных князьков? Они приходят к власти через кровь. Нет-нет, не надо так смотреть, я не буду вас убеждать в том, что Анастас Медведев плохой человек, на удивление порядочный для своего положения. Проблема князьков в другом. Они привыкают к власти, входят во вкус, они начинают хотеть больше и больше, если не себе, то своим детям. В итоге рано или поздно это приводит к хаосу. Слабая попытка манипулировать мною. С чего вы взяли, что я манипулирую? Это просто рассуждение опытной женщины. Ну да, конечно. Боюсь, Исида, с каждым вашим словом бессмысленность этой встречи проявляется все сильнее. А если я скажу, что этому миру угрожает опасность, то это будет слишком громко сказано, ответил я, чувствуя, что ее слова меня тронули. Слишком эта тема мне близка. Ну хорошо, Эдгард, женщина отпила вина и подалась вперед. За последние несколько лет вы что сделали? Изобрели блокираторы. Полезная технология военного характера, которая изменила баланс сил и сделала угрозу ходоков не столь внушительной. По крайней мере, для вашей страны. Еще изобрели защиту от пуль. Ее военная направленность еще очевиднее. Эта технология тоже изменила баланс сил. Что еще? Создаете броню, которую продаете за серьезные деньги, и которая сильно нарушает баланс сил. Тоже военное направление. Наверняка хватает и других устройств, но все они по мелочи и тоже по большей части военного характера, не так ли? Получается, что в мире появился сильный одаренный, который занимается военными разработками. Вы и есть та самая опасность, нависшая над миром. А вот это она мощно завернула, озвучив мои собственные мысли. Мой родной мир уничтожили алхимики. Я алхимик, который занимается в первую очередь и правда военными разработками. От этого зависело мое выживание, но это не является оправданием. Ведь многие темные алхимики тоже боролись за жизнь. Они хотели обрести силу ради этого. Ну, и еще ради власти. Словно почувствовав слабину, женщина продолжила. Почему вы не изобретаете что-то мирное? Уверена, ваши способности это позволяют. В мире хватает проблем. Голод, болезни, низкое качество жизни. Вы знаете, что 20% населения планеты испытывают недостаток в пище. Больше 40% в чистой воде. К чему все это? Данные меня впечатлили. Если они правдивы, конечно. К тому, что вы не реализуете свой потенциал, как надо. Возможно, вы не такой плохой человек, каким кажетесь, и правда займетесь решением каких-то важных проблем, а не только своим обогащением на войне. Но что вы сможете сделать? Максимум, помощь этой стране, что ничтожно мало в рамках всего мира. А вы можете предложить возможность помочь всему миру? Могу, кивнула она. Как же вы себе это представляете? Пока я не услышал конкретных предложений. Для начала я предлагаю приехать ко мне. Погостите несколько месяцев. Я дам вам возможность увидеть мир во всей его неприглядной красоте. Понимаю, что скакать с супругой по миру, выбирая лучшие места, где вкусно кормит, куда интереснее, чем видеть умирающих детей в отсталых странах. Но, может, так вы поймете важность того, что я говорю. Замечу, что я не предлагаю вам предать князя. Как-никак, вы теперь родственники, женщина улыбнулась. А семья – это лучшее, что придумало человечество. Мне нужно обдумать ваши слова. Сказать, что ее речи тронули меня, это сильно преуменьшить действительность. Разумом я понимал, что сказанное может сильно разниться с делами. Не стоит забывать и о том, что рядом с нами в коробке лежала голова. Пусть того, кого я и сам был не прочь прикончить, но это не отменяет того, что Исида властная, жестокая и решительная дама, с неизвестно какими целями. В памяти всплыл клуб дебатов в институте. Я там не раз и не два наблюдал, как опытные ораторы сходу толкали пламенные речи в рамках заданной темы, находящие отклик в сердцах слушателей. Ее доводы для меня существенны. Если подумать, я и правда не смогу влиять на весь мир. Князь не предоставит мне такой возможности. Выйти на кого-то, кто предоставит, в теории это интересно. Будь я наивнее, всерьез задумался бы над предложением. Разумеется, Эдгард, я с вами свяжусь. Надеюсь, те мальчики, которых вы пригласили на встречу, не будут устраивать сцен. Как договоритесь с ними, ответил я, думая о своем. Не забудьте коробку. Персоналу она радости не доставит, разумеется. Удачи, Эдгард. Женщина встала, оставила несколько крупных купюр, подхватила коробку и отправилась на выход. Люди Родиона ее хватать не будут. Попробуют проследить своими методами по той метке, которую я на нее навесил. Из ресторана я отправился в институт, требовался кто-то умный, чтобы обсудить разговор с Исидой. Точнее, не сам разговор, а его суть. Ольга Владимировна нашлась у себя в кабинете. Странно было бы, не обнаружься она там, я ведь позвонил и уточнил. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила она, когда я вошел, и мы поздоровались. «Наслышано про твои приключения. Это как-то связано?» Я глянул в окно. Вечер на дворе, уже темнеет. Весь день ушел непонятно на что. Пересказал краткое содержание разговора. Ольга Владимировна в конце хмыкнула. «То, что тебя вербуют, неудивительно. Но то, что на тебя так повлиял этот разговор, вот это странно. Напомню, что ты косвенно участвовал в десятках проектов мирного характера, помог сдвинуть исследования во многих областях. Наверное, для поднятия твоей самооценки надо было подготавливать доклады о том, как это позитивно сказывается на жизни обычных людей. Я в курсе. Проблема не в том, что я не сделал ничего полезного, проблема в масштабе. Благодаря части твоих разработок, 3 года назад мы удержали страну, не дали ее развалить на части. Этот масштаб тебя не устраивает?» С иронией посмотрела она на меня. «К тому же, если это Исида из организации, то ее слова лицемерны. Именно они пытались развалить нашу страну, похитили мою дочь Софию. Как-то такие методы не вяжутся с заботой о мире». «Вяжутся», — возразил я устало, — «просто они относятся к типу людей, убежденных, что именно они могут спасти мир, и никто другой. Видимо, через тотальный контроль», — хмыкнула Ольга. «Да, так проще. В условиях хаоса произойти может что угодно, и идея взять под контроль все процессы, чтобы избежать этого, сладка и притягательна. Кажется, ты хорошо понимаешь психологию этих людей. Уже думал над тем, чтобы захватить власть над миром?» Ольга Владимировна улыбалась, но глаза ее оставались серьезными. «Думал. Мне это кажется тупиковым путем. Если бы я тебя плохо знала, то забеспокоилась бы. Тебе не кажется, что ты сейчас загоняешься?» — участливо поинтересовалась женщина. «Если только немного», — улыбнулся я. «Нет, здесь что-то другое. Что с тобой случилось, что тебя выбило из колеи? Если не считать того, что меня чуть не сожгли заживо, а это сильно повлияло на тебя?» «Немного. Было еще кое-что. Второй рассказ был посвящен тому странному мужчине. Я возьму это дело под контроль», — пообещала она. «Получается, этот человек смог разрушать то, что ты делаешь?» «Да. За всю историю наших отношений мы не раз обсуждали мои способности. Скрываться давно уже не было смысла. Ольга даже знала, что я формирую печати. И походило это на холод», — задумалась она. «Было от чего задуматься. До этого момента в мире существовало...» «Нет, стоп. До этого момента я был убежден, что в мире существует всего 4 разновидности людей. Обычные, бесы, ходоки и одаренные. Бесов различали по уровню физической силы, скорости, крепости тела и регенерации. Слабые бесы не особо отличаются от обычного человека. Сильнейшие из них – неубиваемые машины смерти. Некоторых даже пули не берут, настолько у них крепкая кожа, если только по глазам стрелять. Также у бесов прослеживались в редких случаях, обычно относящихся к родам с многовековой историей, различные мутации. Так Анастас Медведев во время боя мог наращивать мышечную массу, становясь массивнее и сильнее. Способность, завязанная на сильные эмоции, в первую очередь такие, как ярость и гнев, и на регенерацию, которая и обеспечивала изменения. Затвердевающая в бою кожа, отрастающая шерсть, удлиняющиеся когти и клыки – вот, собственно, и все, что приходит на ум. Если у кого-то что-то имелось более специфическое, то я об этом уже не знал. Упомянутые отличия не походили на то, с чем я столкнулся, а другие отличия, если и были, то их тщательно скрывали, как любое стратегическое преимущество. С ходоками иная картина. Их способности варьировались в рамках дистанции прыжка, способа перемещения, груза, который они могли захватывать с собой, и визуальных эффектов. Причем нет никаких доказательств, подтвержденных исследованиями, в том числе моими, что визуальный эффект олицетворяет какие-то бонусы. Нет принципиальной разницы между проходом аркой с узорами и орнаментом, и сквозным проходом, где нет обрамления, и граница перехода расплывчатая. Была теория, что это зависит от привычки и воображения, того, какой паттерн сформировался в семье в зависимости от того, что ходоки думали об этом. То есть если кому-то казалось, что должна появиться красивая арка, то она и появлялась, а следующие поколения это воспроизводили, закрепляя шаблон. Были еще звери, которые как раз-таки обладали схожими, как у холодного, способностями. Правда, я никогда не сталкивался с теми, кто способен разрушать энергетические печати. Но много ли я зверей видел? Единицы. В одном ты прав, Эдгард. Этот мужчина странный. Возможно, мы столкнулись с чем-то принципиально новым. То есть вы меня не успокоите и не скажете, что это норма. Нет, качнула она головой. Ни среди аристократов, ни среди простолюдинов я не припомню схожих случаев. Если Ольга Владимировна не помнит, то, скорее всего, таких случаев и нет. Новый вид человека, возможно. Почему нет? Появились же когда-то бесы и ходоки. Может, просто одаренный, может. Единственная их популяция, которая широко распространилась по миру, это целители. Жаль, что этот человек погиб. Возможно, мы столкнулись с единичным случаем. Я запрошу у Родиона выжимку из допросов по этому вопросу. Потом обсудим с тобой. Тогда уж надо просить Родиона, чтобы поискал кого-то похожего. Вдруг какие-то слухи выведут на что-то интересное, дело говоришь. Но мы изначально о другом беседовали. Встреча с этим человеком выбила тебя из колеи, не только. Сначала взрыв, пострадали люди. Потом охота, встреча с холодным. Слова Исиды прозвучали в неподходящий момент, или, наоборот, в самый подходящий. Для нее, уточнила Ольга Владимировна, видя выражение моего лица, лучше скажи, как ты себя чувствуешь, как тот, кто бежит изо всех сил, но вечно не успевает. Ты жив, а значит, вполне успеваешь, а мой предыдущий мир мертв. Я родился слишком поздно и умел слишком мало, чтобы спасти его. Что, если с этим миром произойдет что-то похожее? Возможно, я сам послужу причиной, хотя нет, это уж слишком, если только с ума сойду. Пока я в здравом уме, даже если перейду черту, смогу остановиться и исправить это. Но у меня появился ученик. Об этом Ольге Владимировне лучше не говорить. Ученик – это наследие. Это еще один алхимик, а чем больше алхимиков, тем больше шансов, что рано или поздно среди них появится темный, который уничтожит мир. Еще у меня появилась жена, которая, как я надеялся, родит мне детей. А дети – это тоже потенциальные алхимики. Так, может, в этом дело? Слова Исиды зацепили меня еще и потому, что я всерьез подошел к появлению наследников, и вопрос наследия встал передо мной особенно остро. Самое простое решение – не передавать знания, но, в этом мире есть ходоки и бесы, есть технологии массового разрушения, и без всяких алхимиков мир разнесут, так что удерживать знания по большому счету не имеет смысла. Преимуществ свою семью лишу, а выгоды для мира это никакой особо не даст. Как ты оцениваешь Исиду? Вопрос Ольги Владимировны прервал цепочку размышлений. Как опасную, не задумываясь, ответил я. Да, она это наглядно продемонстрировала. Не тем, что голову отрубила капитану, а тем, что так быстро просчитала тебя. Думаю, это и было истинной целью первой встречи. Посмотреть на меня вживую? Да. Тогда получается, что она меня видела. Я очень удивлюсь, если это не так. Я проверял. Вокруг не было никого подозрительного. Ни ходоков, ни бесов. А та, вторая, женщина, с которой ты встретился, это могла быть сама Исида. Это обычный человек. Ну, или стоит признать, что мои методы оценки полный шлак. Что-то здесь не так, затарабанила Ольга Владимировна пальцами по столу. Вздохнув, она открыла ящик и достала шоколадку. Отломала кусочек и в рот закинула. Мама от дочки недалеко ушла. Мне не предложила, потому что наши отношения достаточно близки, чтобы я при желании и сам взял. Наблюдать можно через камеру. Можно. Либо Исида – обычный человек, и поэтому ты ее не заметил. Обычный человек, который находит преступника и отрывает ему голову. Ну, разумеется, она действует не одна. Ладно, пока оставим этот момент. Она точно за тобой наблюдала, считывала мимику, видела, как ты смотришь, как и что говоришь. Наверняка еще и всю возможную информацию собрала перед встречей. И, что лучше всего демонстрирует ее опасность, нашла подход к тебе. Не нашла, возразил я. Нашла, нашла. Иначе почему ты пришел в таком раздрае ко мне? Ты в каком-то роде идеалист и фаталист. Почему ты печешься обо всем мире, будто он в любой момент разрушиться может. А разве это не так? Мы оба с вами знаем, что технологии, способные уничтожить города, существовали еще 3 года назад. А то морское чудовище, слишком знакомый почерк. Кто-то целенаправленно продолжает разработки в этой теме. По твоему тону я вижу, как тебя это сильно беспокоит. Это твое слабое место. Хорошая черта, но слабое место. В прошлой жизни то, что требовалось сделать, было ясно, как светлый день. Есть темные алхимики, которые проводят мерзкие ритуалы, ведомые жаждой власти, и тем самым разрушают мир. Есть язвы на теле мира, которые олицетворяют собой квинтэссенцию разрушения. Темных алхимиков надо было убивать, на светлый путь их невозможно было направить. Язвы надо было закрывать и чистить, если силенок хватит. Попутно требовалось выжить. Все, других дел и не имелось. Здесь же, здесь все иначе. Любая моя технология в силу сложности и развитости социума получается неоднозначной. Иногда мне кажется, что человечество в любом своем виде обречено. В моем мире люди копили силу и в итоге набрали столько, что разнесли планету. В этом копит технологии, способные уничтожить все и вся вокруг. Послушай, что я скажу, Эдгард. Ты знаком с понятием этики, той, которая начинается исключительно при появлении влияния. Чем выше влияние индивидуума, тем острее встает вопрос этичности того, как именно он распоряжается влиянием. Твоя проблема в том, что влиять тебе хочется на многое, а реального влияния мало. Да, ты создаешь бесценные артефакты. Да, ты заработал какие-то деньги и заработаешь еще больше. Но это лишь первые шаги. Иначе говоря, мне нужно накопить влияние, чтобы обрести возможность делать мир лучше. Ты и так делаешь мир лучше. Просто в не таких масштабах, как тебе хотелось бы. Вообще-то, это гордыня, смертный грех. Переоценивать свои силы. Я не переоцениваю, на ум пришли все те разы, когда я считал себя подготовленным, но жизнь удивляла. Почти. Тогда тебе не хватает смирения и умения ценить то, что есть. Иначе в попытке забежать на самый верх ты рано или поздно оступишься. Или тебя оступит. Падение будет жестким и болезненным для слишком многих. Поэтому береги себя, Эдгард. Как иронично. Ведь, если подумать и вспомнить слова Исиды, темный алхимик, это и правда существенная угроза для мира. Угроза, которой, возможно, просто будет нечего противопоставить. Раз уж в моем мире другие алхимики не справились и позволили темным победить пировой победой, то что говорить об этом мире? Самое ироничное в этом разговоре то, что я знал приведенные возможные аргументы. Не в первый раз с Ольгой Владимировной этот разговор ведем. Также не в первый раз я сам об этом думаю. Да и учебу в институте не стоит забывать. Там мы многие вопросы разбирали. Философского, социального, политического и экономического характера. Правда в том, что я никогда не буду знать наверняка, какой шаг ведет к сохранению мира, а какой нет, за исключением совсем уж очевидных вещей. Да и то, задайся я целью изобрести способ уничтожить мир, вполне возможно, это вызовет ответную реакцию, человечество сплотится перед угрозой и выйдет на новый качественный уровень.